Глава 44. «Хватит, Лука. Мы больше не станем говорить на эту тему». Я топнула ногой и отвернулась. «Мой муж — непробиваемый упрямец». Мысленно я взмолилась о том, чтобы нашему ребенку не достался характер демона. Я просто не вынесу две одинаково упрямые личности в стенах нашего дома. «Хорошая тема. Почему бы и не поговорить о ней?» — пробормотал Лука, но я прекрасно слышала его слова. «Потому что мы давным-давно все решили, обговорили, уведомили всех, кого только можно и нужно», — пояснила я, теряя терпение. «Да я просто спросил», — насупился демон. «Но вдруг ты передумала?» «Нет, не вдруг и не передумала», — отчеканила я. «А будешь надоедать, назову дочь Чиполлино». «Это пацанячье имя», — на всякий случай предупредил Лука. А я вздернула брови в притворном удивлении, словно говорила: «Меня должен остановить именно сей факт?» «Лука, давай сейчас ты мне пообещаешь, что вопрос партнерских родов поднимать не станешь», — устало произнесла я, потирая поясницу. Чем меньше времени оставалось до родов, тем больше нервничала я, и тем чаще Лука изъявлял желание подержать меня за руку в тот момент, когда я буду корчиться в схватках. Я могла бы стерпеть что угодно, но только не присутствие демона в родильном отделении. И свято верила, что при родах мне, кроме мамы и опытного акушера Клавдии Михайловны, никто не нужен. А демон со своей вспыльчивостью и дикостью будет только мешать. «Ладно», — вздохнул Лука. «Но ты разрешишь мне выбрать имя для дочери?» «Можно подумать, ты его еще не выбрал», — фыркнула я, осторожно присаживаясь в кресло. Вечерами становилось особенно невыносимо. Спина ныла, дочь становилась не в меру активной, и у меня появлялось единственное желание — родить как можно быстрее. За минувшие месяцы я жутко устала быть беременной. Вот следующего ребенка вынашивать будет демон. Сам. А я, так и быть, помогу ему с процессом зачатия. Устроившись удобнее в мягком кресле, я прикрыла глаза. Лука, не спрашивая, скрылся на кухне, а вернулся уже со стаканом молочного коктейля. «Иди ко мне, моя прелесть», — ласково запричитала я, увидев молочную вкуснятину в руках мужа. «Я уже ревную к нему», — проворчал Лука, но я видела улыбку в его глазах. Наш обычный вечер проходил именно так. Лука, я, коктейль и планы на следующий день. Мы обсуждали события, произошедшие за день, и проблемы, которые стоит решить завтра в первую очередь, а потом уходили в спальню. И там уже по обстоятельствам. Чаще всего мне не удавалось уснуть мгновенно, ведь я была замужем за шикарным мужчиной с неуемным сексуальным аппетитом. «Как Марин? Не звонил?» — уточнила я, потягивая коктейль через соломинку. Напиток казался мне неимоверно вкусным. Лука баловал меня, импровизируя, добавляя ягоды или мороженое, а я млела от счастья и гастрономического наслаждения. Думаю, наша дочурка вырастет сладкоежкой, как и ее папа. «Ему не до мелочей», — хохотнул демон. Муж взял телефон со столика и протянул его мне. Я взглянула на экран. Наш Андрей блистал на очередном слете знаменитостей. И если раньше на всех приемах он стабильно появлялся в одиночестве, подтверждая статус завидного холостяка, то в этот раз он обнимал красавицу-жену и смотрел на нее с неприкрытым обожанием. «На месте Евы я бы его помучила еще пару месяцев», — заметила я, улыбнувшись. «Надеюсь, ты не подбросила ей эту идею. Ева достаточно поизмывалась над нашим другом», — заметил Лука. «Кому-то жаль Андрюшу?» Рассмеялась я и поставила пустой стакан на столик. Мои пальцы тут же нырнули в волосы на макушке мужа. Он весьма кстати присел на пол рядом с моими ногами. Я уже привыкла, что мой демон всегда рядом. Иногда мне кажется, что он читает мои мысли и предупреждает любые желания. Вот и сейчас. Теплые крепкие ладони мужа опустились на мои стопы. Вечерний массаж — еще одна часть нашего ежедневного ритуала. «Просто помню, в каком состоянии я забрал его из шального бриза пару месяцев назад», — скривился Лука. «И помню, как мы его вытаскивали из депрессии, пока кое-кто писал разгромные статьи про нашу звезду». «Ну, она ведь написала и еще одну статью», — напомнила я мужу. «Угу, написала», — хмыкнул Лука. «Тот согласен. Статья вышла до ужаса романтичной, «Муза Эдуардовна, скажи, а ты могла бы вот так же, как Ева, заявить всему миру, что я твой мужчина?» «Лука Ильич», — ласково прошептала я, чувствуя, как низ живота сводит спазмом и прикидывая, как аккуратнее сообщить мужу, что ночевать мы будем в больнице, а не дома. «А ты мог бы сохранять спокойствие, если я начну рожать прямо сейчас?» Мой демон побледнел, покраснел, собрался подскочить на ноги, но я не позволила. Удержала за рукав одежды, не позволяя отстраниться. «Это ведь ложная тревога?» На всякий случай поинтересовался муж. Я отрицательно покачала головой и на всякий случай предупредила. «Я попрошу медведя и Алика уколоть тебя волшебным препаратом, если ты превратишься в неуправляемого демона». «Ты что? Я безобидный, очень терпеливый и вообще лапочка». Сбивчиво пообещал муж, а я пусть сомневалась, но кивнула. «Вызывай скорую. На своей машине мы не доедем», — посоветовала я, осторожно поднимаясь на ноги. «Ура! Совсем скоро мои мучения закончатся, но, правда, начнутся другие». Однако я не боялась трудностей, ведь меня окружал забота и любимый муж. Всегда рядом были родители, друзья Медведевы, Андрюха с женой Евой. Словом, я была готова ко всему. Оказалось, все же не ко всему. Я не была готова смириться с одним очень важным решением моего мужа. Совсем, совершенно не готова. Вот ни разу, ни капли, ни секундочки. «Нашу дочь не будут звать, Арфа Лукинишна!» Взвизгнула я, но постаралась сделать это шепотом. Малышка крепко спала, утомленная процессом добывания грудного молока. И я не собиралась ее будить. «Чем тебе не нравится? Хорошее же имя, музыкальное!» Ворчал демон, глядя на дочурку, а потом склонился ниже и что-то зашептал. Я была слишком взбешена, чтобы разобрать каждое слово, сказанное Лукой нашей дочери, и продолжала возмущаться. «А сына мы назовем Контрабас?» — шипела я. Этот невыносимый, упрямый мужчина согласно закивал, наигранно вздохнул и вновь заговорил со спящей малышкой. «Скажем маме правду. Не будем ее заставлять нервничать. Что поделать, не нравятся ей музыкальные инструменты». «Лука, признайся, ты ведь пошутил?» — догадалась я. «Светлана Лукинишна», — заулыбался муж, переключая внимание на меня. «Хотя арфа мне тоже нравится». «Допрыгаешься ты, демон», — прищурилась я. Небольшая, но важная ссора с мужем вымотала меня, и я готова была провалиться в сон. Дочь была сыта, переодета и сладко спала. Лука оставался на ночь в палате, и я могла не переживать, что от усталости буду крепко спать и не услышу, если вдруг малышка проснется посреди ночи. Словом, я с чистой совестью отключилась от всех мыслей и реальности, а проснулась, когда муж уже ворковал над небольшой колыбелькой. Я лежала, тихонько слушала журчащий и ласковый голос мужа и улыбалась глупой, но счастливой улыбкой. «Папа очень-очень любит тебя, конфеточка моя. А маму просто обожает. Знаешь почему? Потому что она подарила мне тебя», — рассказывал свои секреты мой грозный демон. «Ты, когда повзрослеешь, все поймешь. А пока твоя задача — расти здоровой и радовать нас с мамой. Согласна? Вот и договорились». Малышка закряхтела, требуя сменить подгузник и покормить ее, а я украдкой смахнула набежавшую слезинку радости. Ведь и от счастья можно поплакать, если оно переполняет душу. Долго наблюдать за мужем и дочерью мне не позволили. Малышка кряхтела все громче, грозилась капризничать и кричать, если ее не накормят. А по лицу мужа я видела, что он вот-вот поддастся панике. Поспешила на выручку любимому мужчине. Ведь каким бы упрямым, властным и жестоким ни был мой мужчина, без меня ему не справиться.